пойдем со мною к горе Оре. Там у меня есть неотложное дело. При помощи богатств, которые я там найду, мне удадутся все препятствия, и я все положу к ногам твоим, чтобы ты подарила меня радостным взглядом твоих ясных очей. «Я должна отыскать Франциско. Франциско поможет нам», — шептала Энрика на другой день, медленно отправляясь в путь вместе с отцом. «Обещай мне, обещай, что ты поведешь меня к моему Франциско, ведь ты говоришь, что любишь меня. Ты ходил за мной, спас мне жизнь, так доверши свое доброе дело и найди мне Франциско. Я прокляну тебя, если ты, сохранив мне жизнь, будешь держать меня вдали от него. У меня одна мысль, одно стремление — найти его, и если ты откажешь мне в этом, так лучше бы ты дал мне погибнуть в лесу. Обещай мне, благородный отцо, обещай, что ты до конца исполнишь свое доброе дело, что ты во всем поможешь мне, поможешь, бездомный, и ты приведешь меня в объятия моего Франциско Серано». Отцо печально слушал трогательные, умоляющие слова прекрасной Энрике и убедился, что пока Франциско будет жив, ему не добиться ее любви. И все-таки отцо во что бы то ни стало хотел назвать белую женщину своею. Он надеялся, что если ему удастся убить Франциско, Энрика забудет своего прежнего друга и согласится принадлежать ему. Но убить его он должен был тайно, потому что если Энрика узнает, тогда будет потеряна всякая надежда на взаимность. «Хорошо», — сказал, наконец, отцо. «Я буду искать с тобою Франциско Серано, потому что ты любишь его. Я заглушу боль в моем сердце, и я забуду, что мысли Энрики принадлежат другому. Но одно пусть обещает мне белая женщина», — прибавил он с мрачным, сверкающим взором. Лицо его дрожало, полное страстной любви. «О, добрый, благородный отцо!» — в восторге воскликнула Энрик. «Теперь я охотно пойду с тобою. Ты поможешь мне отыскать Франциско и моего ребенка. Только одно обещай мне, белая женщина. Ты должна будешь идти со мною, куда я тебя поведу. Будешь носить одежду, которую я принесу тебе, и будешь принадлежать мне, если твоего Франциско нет более между живыми». Энрика в ужасе остановилась. «Что ты говоришь, отцу? Если Франциско нет более между живыми, тогда ты должна будешь принадлежать мне», — повторил пламенный сын чужой земли. «О, Матерь Божья поможет мне», — прошептала Энрика, подымая взоры к небу. «Я увижусь опять с Франциско, я найду своего ребенка». «Обещаешь ли ты мне, что я от тебя требую?» «Обещаю. Помоги только найти Франциско и мое маленькое сокровище». Глаза отцо заблистали горячей любовью. «Так пойдем на Ору, а оттуда в Мадрид!» — воскликнул он. Глава 18. Карнавал. С наступлением 1844 года при мадридском дворе начали устраиваться блестящее празднество. Молодой, но уже отживший принц Франциско де Ассизи приехал из Неаполя к испанскому двору, и в честь его задавались беспрестанные балы и банкеты, стоившие огромных денег. Говорили, что молодой Бурбон имеет намерение посвататься за свою родственницу, прелестную королеву Изабеллу. Мария Христина, находившаяся под влиянием патера Маттео, который до своего приезда в Мадрид играл немаловажную роль при неаполитанском дворе и был горячим поклонником принца Франциско, был сторонником этого брака. Супруг королевы-матери, герцог Рианцарес, тоже подал свой голос в пользу этого плана, хотя наружность принца ему очень не нравилась.